праведники. Все же не одни только ужасы я видела за 25 лет. Много я написала и о чудесных милостях Божиих. Некоторых людей праведной жизни Господь хранил от насильственной смерти из рук большевиков. Величайшим счастьем и утешением бывали эти встречи и столкновения с ними. Бывая в Ростове для продажи цветов, я услыхала о дивном 106-летнем старце, отце Иоанне Домовском, проживавшем в Ростове в отдельном маленьком домике. С утра до ночи приходили к нему посетители за советами и утешением. С ним было явное чудо, охрана его Божьей милостью от ГПУ. Не раз приходили, собираясь его арестовать, но ГПУ с его силой и физической, и сатанинской не могло этого. Верующие всегда дежурили и день, и ночь. Мгновенно собиралась толпа у его домика. Конечно, без помощи Божьей нельзя было противостоять сатанинской силе. Старец умер у себя в келье в 1927 году своей смертью от старости. Я была у него два раза, и чудное благоговение исходило от этого древнего по годам, но всегда молодого духом старца. Большей частью он лежал на своей койке и принимал посетителей, не вставая, одетый в подрясник. Иногда вставал и подходил к углу, где висела масса икон и много лампад, над покрытым донизу столом, где он совершал богослужение. Он был высокого роста, совсем не согбенный, и с него, казалось, можно писать картину, изображающую апостола. Первый раз он меня принял, беседовал, не вставая, а второй встал и молился в священном углу. Когда он отпустил меня, благословив, и я уже вышла за дверь, он стал звать меня по имени обратно. Я вернулась. Он еще стоял в углу. На нем была епитрахиль. Он положил мне руки на голову и несколько минут про себя молился. Затем медленно благословил большим крестом со словами «От наглой смерти». Я поняла, что он снял с меня что-то страшное, грозившее мне, видимое его прозорливостью. Не раз я бывала в условиях, неминуемой, казалось, гибели, и всегда помню эти его слова и благословения. Когда я была в первый раз у него, то прислуживающая монахиня впустила меня, пока он еще не отпустил другую женщину. Она не просто плакала, а рыдала, умоляя его о чем-то. Я не могла не слышать разговора, так как была тут же, около, и он не сказал мне отойти. Вероятно, нужно было, чтобы я еще более укрепилась в своем чувстве и мнении к коммунистам. «Батюшка, я люблю его, у меня от него несколько детей, ну как я уйду от него, это же мой муж», — говорила она. А он отвечал, «Оставь и уйди. Верующая в Бога не может быть женой коммуниста». Так она и ушла в слезах под его запрещением, а он в последних словах сказал ей, «Прощенья за это не будет никогда». В этом самом году я была в Ростове, когда взрывали громадный собор. К счастью, я не видела этой потрясающей картины, но испытала содрогание всего города и громовой ужасный звук. На другой день видела груды разрушенных камней – близко не подошла, страшно было. И невольно вспомнилась молитва: «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его». Вскоре был взорван собор в Таганроге. На нем был громадный золотой купол, и поддерживали его 12 апостолов очень красивого и красочного письма. В то время храмы уничтожались по всей широте необъятной России. Обычно начинали взрывом соборов, а затем и церквей. Все ценное предварительно выбиралось: священные сосуды, ризы, лампады и все, что было из золота, серебра и драгоценных камней. Увозились предметы и образа древнего письма, и работы, представлявшие ценность, а остальные, хотя бы и чудотворные, уничтожались и подвергались поруганиям. Все это продавалось или отдавалось евреям для перепродажи за границу. Трудно себе представить тот объем ценностей, что было ограблено и частью вывезено из России или разобрано по рукам представителями власти. Ведь все царские ценности миллиарды стоили. В одной уже грановитой палате в Москве были такие камни в исторических коронах, каких во всем мире нет. То есть, вернее сказать, до того времени не было. В старинных имениях русского дворянства каких произведений искусств только не было. В имении моей бабушки была большая картина, которую я в детстве, помню, очень боялась. Это были в натуральную величину два средневековых рыцаря, оригинал Рембрандта. Картина эта была вывезена из Версаля. Дед моей матери, известный казачий атаман, граф Платов, получил ее и другие ценные предметы в дар от Франции при подписании мира в Париже по окончании войны 1812 года. Картина принадлежала старшему брату моей матери, моему дяде. В самом начале революции он был посажен в тюрьму как помещик и предводитель дворянства. Все имение было разграблено, а Рембрандт исчез. В то время еще оставляли кое-какие храмы для живых и обновленческих церквей. Конечно, никто из истинно верующих не ходил в эти места кощунств. Я не могу их назвать храмами или церквами. Когда взорван был храм Христа Спасителя в Москве, который внутри, начиная с громадных икон знаменитых художников и кончая полом, был из мрамора и тонкой мозаики, вы могли видеть, как из нагроможденных гор развалин этих увозили на грузовиках и превращали святые мозаичные остатки икон в щебень, которым мостили улицы. Это было сделано, чтобы люди под ногами топтали святыню. Волей-неволей приходилось ходить по таким тротуарам и улицам. Все роскошное метро, которым большевики гордятся, построено из разноцветных мраморов, разрушенных старинных церквей и памятников с уничтоженных кладбищ. По улицам собирали мусор и навоз в мешки, сшитые из дорогих золотых и серебряных риз. На месте богатейшего кладбища Скорбященского при Скорбященском бывшем монастыре, снесенном целиком, устроен парк культуры с разными увеселениями. Там был похоронен мой отец, скончавшийся в 1914 году. Родственникам было предложено открыть могилы и перевести гробы с покойниками на Ваганьковское кладбище. Я в то время была на Кавказе. Сестра моя, перевезла отца. Это было крайне трудно и стоило очень дорого, но она сумела кое-что спрятать, до чего ГПУ не добралось. Прошло 10 лет уже с его смерти. Был подведен цинковый гроб, и в него сдвинули прежний. В 1941 году весной было предложено опять открыть, перевести за много верст от Москвы, так как на месте Ваганьковского кладбища должно было быть вырыто озеро для спортивных целей и катания. Не знаю, что сделала сестра моя с могилой отца, матери, брата и другой сестры, но я не имела средств, чтобы перевести мою дочь, скончавшуюся в 1930 году. Было объявлено, что все оставленные в земле гробы будут вырыты и сожжены. В июне началась война, и дальше я ничего не знаю.